Глава 4. С облегчением стянув с себя отяжелевшее от пота обмундирование, Джим и Тони отнесли оружие в арсенальную и, взяв полотенце, отправились в душевые. У выхода из казармы они столкнулись с Твидлом, пилотом Си-12К, с которым неоднократно летали на операции. «Как птичка, Твидл?» «В порядке, птичка. Сегодня встала на крыло. Рихман здесь?» «Нет, пошел пленных расстреливать». «Расстреливать?» Твидл остановился, недоуменно вскинув брови. «Ну, как бы расстреливать? На самом деле их запрут на гауптвахте, чтоб пообсохли». «Понятно. Ну, тогда и я туда». И Твидл поспешил к центру базы, где была гауптвахта, а Джим и Тони – к душевым. Их соорудили подальше от жилых помещений, поскольку от избыточной сырости в сливных ямах заводились ядовитые слизни, пауки и шипохвосты, каждый укус которых мог оказаться смертельным. Этого добра солдатам базы хватало и в джунглях. Банщик Никс встретил разведчиков радостно. Он любил компанию, а служба, как назло, обрекала на одиночество. В одиночку Никс мыл душевые кабины, в одиночку отжимал в центрифугах белье. В одиночку чистил парадное обмундирование и развешивал его на плечики. «Привет, герои! Я слышал, вы сегодня с добычей». «И откуда ты только все узнаешь?» «Тыловая служба самая осведомленная», – усмехнулся Никс и подал прибывшим пластиковые мешки для грязного обмундирования. А стопки чистого с метками Тони и Джима дожидались их на отдельных полках. Частая смена одежды была необходимым условием сохранения здоровья в сыром тропическом климате. Случалось, разведчики по трое суток сидели в едкой болотной жиже, отбиваясь от полуметровых сороконожек и сворачивая головы болотным змеям. Но они знали, что всех, кто выживет, ждет чистая вода и свежий комплект белья. И это помогало переносить трудности. «Подождите, я сейчас!» Никс схватил распылитель со слабым раствором против насекомых и пошел проверять душевые. Очень часто из сливных ям туда поднимались пауки и шипохвосты. «Ух ты, сволочь!» – раздался голос Никса. Судя по всему, он застал в душевых непрошенных гостей. «Я тебе сейчас плюну!» Послышалось шипение сжатого воздуха и снова торжествующий голос банщика. «Умри, восьминогий!» И снова шипение баллончика. Джек и Тони, уже раздетые, с мылом и мочалками в руках, терпеливо ждали в предбаннике. Наконец Никс появился, держа за лапы огромных размеров паука-вампира и шипохвоста. «Теперь все чисто, ребята. Милости просим!» Джим и Тони прошли в кабины, однако бдительности не теряли. Частенько следом за только что изведенными появлялись новые гости. Впрочем, теперь при свете электрических лампочек их было хорошо видно. Не то что раньше, когда на базе ощущался дефицит электроэнергии и в душе мылись в абсолютной темноте.